покаяние. Если не можем жить вполне так, как требует Слово Божие, по крайней мере постараемся приносить искреннее и смиренное раскаяние в своих ошибках и согрешениях с посильным исправлением, чтобы на страшном суде не оказаться в числе нераскаянных грешников.